оно уже совершилось. Судьба вынесла свой приговор, окончательный и бесповоротный. Быть может, жестокая сила всего лишь заставила пилота благополучно опуститься на воду, а может быть, разбила самолет вдребезги. Но тем, кто ждет, приговор не объявлен. Кому из нас незнакома эта надежда, угасающая с каждой минутой? Это молчание, которое становится все тяжелее, словно роковой недуг. Сперва мы надеялись, но текли часы, и вот уже слишком поздно. К чему обманывать себя? Товарищи не вернутся, они покоятся в глубинах Атлантического океана, над которым столько раз бороздили небо. Сомнений нет. Долгий труд Мермоза окончен, и он обрел покой. Так засыпает в поле жнец, честно связав последний сноп. Когда товарищ умирает так, это никого не удивляет. Таково наше ремесло, и, пожалуй, будь его смерть иной, боль утраты была бы острее. Да, конечно, теперь он далеко, в последний раз он переменил аэродром, но мы еще не почувствовали, что нам его не хватает, как хлеба насущного. Мы ведь привыкли подолгу ждать встреч. Товарищи, работающие на одной линии, разбросаны по всему свету, от Парижа до Сантьяго. Им, точно часовым на посту, не перемолвится словом. И только случай, порой то здесь, то там, вновь сведет вместе членов большой летной семьи. Где-нибудь в Касабланке, в Дакаре или Буэнос-Айресе, после стольких лет вновь за ужином вернешься к прерванной когда-то беседе и вспомнишь прошлое, и почувствуешь, что все мы по-прежнему друзья. А там и опять в дорогу. Вот почему земля разом и пустынна, и богата. Богата потаенными оазисами дружбы. Они скрыты от глаз, и до них нелегко добраться. Но не сегодня, так завтра наше ремесло непременно приводит нас туда. Быть может, жизнь и отрывает нас от товарищей, и не дает нам много о них думать, а все равно где-то, Бог весть где, они существуют, молчаливые, забытые, но всегда верные. И когда наши дороги сходятся, как они нам рады, как весело нас тормошат, а ждать, ждать мы привыкли. Но рано или поздно узнаешь, что один из друзей замолк навсегда. Мы уже не услышим его звонкого смеха, отныне этот оазис недосягаем. Вот тогда настает для нас подлинный траур, не надрывающий душу отчаяние, скорее горечь. Нет, никто никогда не заменит погибшего товарища. Старых друзей наскоро не создашь. Нет сокровища дороже, чем столько общих воспоминаний, столько тяжелых часов, пережитых вместе, столько ссор, примирений, душевных порывов. Такая дружба — плод долгих лет. Сажая дуб, смешно мечтать, что скоро найдешь приют в его тени. Так устроена жизнь. Сперва мы становимся богаче, ведь много лет мы сажали деревья, но потом настают годы, когда время обращает в прах наши труды и вырубает лес. Один за другим уходят друзья, лишая нас прибежища. И, скорбя об ушедших, втайне еще и грустишь о том, что сам стареешь. Таковы уроки, которые преподали нам Мермоз и другие наши товарищи. Величие всякого ремесла, быть может, прежде всего в том и состоит, что оно объединяет людей. Ибо нет ничего в мире драгоценнее уз, соединяющих человека с человеком. Работая только ради материальных благ, мы сами себе строим тюрьму и запираемся в одиночестве. И все наши богатства — прах и пепел, они бессильны доставить нам то, ради чего стоит жить. Я перебираю самые неизгладимые свои воспоминания, подвожу итог самому важному из пережитого. Да, конечно, всего значительнее, всего весомее были те часы, каких не принесло бы мне все золото мира. Нельзя купить дружбу Мермоза, дружбу товарища, с которым навсегда связали нас,